Глава 13. Просмотрев в четверг утренние газеты, освещавшие расследование дела Киза, я не обнаружил там ни единого слова, которое указывало бы на то, что полиция в погоне за убийцей продвинулась хотя бы на дюйм. Весь день, с 10 утра до 6 вечера, я провел в доме Льюиса Хьюита на Лонг-Айленде, помогал ему отбирать и упаковывать 10 дюжин однолетних саженцев орхидей, а потом погнал назад. У меня разве что дым из ушей не шел, и вы легко можете представить себе мое состояние, когда уже на обратном пути, возле самого моста Куинсборо, меня остановил коп и снизошел до того, чтобы поинтересоваться, на какой такой пожар я опаздываю. Мне даже пришлось прикусить язык, чтобы только не блеснуть перед ним остроумием. Когда я затаскивал на крыльцо последний ящик с растениями, произошло нечто удивительное. К дому подкатил автомобиль, который я часто видел раньше, с надписью «Полицейское управление» на дверце. Из него появился инспектор Крэмер. «Что там у Вульфа?» пожелал он узнать, поднимаясь по ступенькам крыльца. «Дюжина зигапиталумов», — холодно ответил я, «дюжина ренантер, дюжина донатоглоссумов». «Дай пройти!» — грубо оборвал меня инспектор. Я повиновался. Затащив последний ящик в прихожую, я хотел было крикнуть Теодору, что переквалифицировался из сыщиков в посыльный и помогу ему поднять орхидеи наверх, но не успел этого сделать, поскольку из кабинета донесся вопль Вульфа. «Арчи!» Войдя, я увидел, что Крэмер устроился в красном кожаном кресле и держит в зубах незажженную сигару, нацелив ее в потолок. Вульф неодобрительно смотрел на гостя, и потому, как плотно были сжаты у него губы, можно было догадаться, что он с трудом сдерживает ярость. «Я занят важной работой», — отрывисто ответил я. «Подождет твоя работа. Немедленно свяжись со Скиннером. Если не застанешь его на работе, звони домой». Не будь здесь Крэмера, я устроил бы целое представление, однако мне пришлось удовлетвориться лишь презрительным фырканьем. Усевшись за стол, я начал набирать номер. «Прекратите!» — грубо бросил Крэмер. Я и ухом не повел. «Хватит уже, я вам говорю!» «Погоди, Арчи», — сказал Вульф, продолжая хмуриться, однако губы уже разжал, а затем произнес целую речь. «Не понимаю, мистер Крэмер, чем вам не нравится мое предложение? Как я уже сказал по телефону, от вас потребуется дать мне слово, что вы станете сотрудничать со мной на моих условиях. И я сразу же изложу вам дело во всех деталях, предоставив, разумеется, необходимые доказательства. Если же вы откажетесь, а это ваше право, тогда я попрошу о сотрудничестве мистера Скиннера, окружного прокурора. Возможно, он согласится. Я гарантирую, что никому не причинят никакого вреда. И надеюсь, что дело об убийстве Киза будет, наконец, закрыто. Что вас не устраивает?» Крэмер заворчал, словно тигр в клетке. «Не понимаю», — заявил Вульф. «Какого дьявола я вообще с вами связался? Уверен, мистер Скиннер придет от моего предложения в восторг!» Ворчание Крэмера сделалось членораздельным. «И когда вы хотите это устроить? Сегодня?» «Я же сказал, что сообщу вам все детали лишь после того, как вы дадите мне слово». «Ладно, так и быть, отвечу. Все случится завтра ранним утром, но при условии, что мне доставят посылку, которую я жду». «Да, кстати, Арчи, ты еще не поставил машину в гараж?» «Нет, сэр». «Вот и хорошо. Позже, где-то ближе к полуночи, тебе придется поехать встретить самолет. Все зависит от этого самолета, мистер Крэмер. Если он прибудет с опозданием, придется отложить мероприятие до субботы». «А где?» «Тут, в вашем кабинете». «Больше я ничего не скажу», — помотал головой Вульф. «Ну что, принимаете мои условия?» «Послушайте, давайте сделаем так. Я дам вам слово, что после того, как вы все расскажете, я либо исполню ваши требования, либо навсегда забуду о том, что услышал. Согласны?» «Нет». «Арчи, звони мистеру Скиннеру». Крэмер процедил сквозь зубы словечко, предназначенное исключительно для мужского слуха. «Вечно эти ваши проклятые шарады!» — с горечью произнес он. «И ведь вам чертовски хорошо известно, что я не позволю подключить сюда прокуратуру. Вполне может оказаться, что вы и впрямь вычислили преступника. Такое прежде уже случалось. Ладно, я согласен на ваши условия». Вульф кивнул, его глаза блеснули, однако блеск был таким мимолетным, что даже я едва успел его заметить. «Арчи, твой блокнот. Дело довольно запутанное, и я сомневаюсь, что мы успеем закончить до обеда».